Глава вторая. Я схватил душелов. Холодная тяжелая фляжка. Пальцы легли на ребристую крышечку. Я почувствовал злобную сущность Мейна, а потом и муху. Его кровожадное нетерпение. Душелов тянулся ко мне. Запертые фобосы наперебой шептали призвать их. За спиной закричал Родион. «Скорее! Не дайте ему воспользоваться силой!» Я кувырком ушел к стене, поднялся и выставил фляжку перед собой, будто гранату без щеки. Инквизиторы замерли. Родион, стоящий в центре, махнул своим подручным, чтобы окружили меня, а сам разминал пальцы и нехорошо улыбался. «Ну что, слабак, ты получишь то, что заслужил, как и твой бездарный отец!» — сплюнул на пол инквизитор и поднял руки, готовя какой-то свой телекинезный трюк. «Родион, прекращайте!» — хрипло сказал я и начал скручивать крышку. «К черту ваши методы! Порезвились и хватит!» «Мать твоя так же говорила!» «А вот сейчас обидно было. Но как-то совсем уже несерьезно». Я сделал небольшой шаг вперед и стал убирать душелов за спину. «Я не буду с вами драться». На последнем слоге я метнул фляжку в голову инквизитора. А когда он инстинктивно поднял руки, чтобы закрыть лицо, я подскочил и со всей дури ударил его ботинком между ног. И чуть не рухнул, когда нога со свистом рассекла воздух. В голове что-то пискнуло, и капельки правдолова, которые все еще кружились над головой, мигнули и плавно спикировали к столу. Я моргнул и озадаченно уставился на свои руки, спокойно лежащие на столешнице. Какого хрена я снова оказался на стуле? И что произошло с комнатой? Ни следов драки, ни дюжих мужиков с дубинками. Один вспотевший и взлохмаченный Родион. Он сидел напротив меня и ожесточенно тер виски. Все-таки развели. Это что, какая-то иллюзия? Или какие-то другие методы инквизиции? В мозги залезть и копаться? Хера себе! У вас тут дополненная реальность! Присвистнул я и принялся осматривать себя в поисках дырок и ссадин. Но ничего не нашел, и боли нигде не было. Только резь в животе от голода. Готов поаплодировать! Дополненная? Мы зовем это измененная иллюзия, устало вздохнул инквизитор. Ты когда догадался? Я изначально ждал провокации, но убедился, когда душелов поднял. Объяснил я и откинулся на спинку стула. Слишком уж фобосы просились наружу. И если про одного, скорее всего, так и есть. То второй-то у меня там светлый. Он так себя не ведет, да и заботы у него другие. То, что я догадался, влияет на результат. Не прошел? Прошел, устало улыбнулся Родион. Но это не значит, что нужно расслабляться. Фобосы сильны и коварны. Ты сейчас на верном пути. Но оставаться на нем будет все сложнее. Значит, я могу уйти? Да, сейчас документы подпишем и свободен. Родион скривился от моего нетерпения. На его лице очень явно читалось. Эх, молодежь, все торопится. Но тему развивать он не стал. Вместо этого с видимым удовольствием добавил. И штраф еще придется заплатить за то, что сроки нарушил. Я бы удивился, будь иначе. Хотел сказать какую-нибудь гадость, нахамить, а то и треснуть этого иллюзиониста за все его фокусы, но не дождутся. Контроль значит контроль. Вдруг это продолжение проверки. Матвей, это все для твоего же блага. С этими словами Родион протянул мне мой жетон рекрута, на котором добавилась новая гравировка, напоминающая печать «Одобрено». Так что увидимся через полгода для продления лицензии. «Что, опять пытать будете?» «Ни в коем случае. Правдоловы запомнили твои эмоции и взяли их за норму. Дальше будет проще оценивать изменения. Так что если и пытать, то только чуть-чуть». За спиной скрипнули ворота монастыря, и послышался звук задвигаемого засова. Я полной грудью вдохнул морозный воздух свободы. Окинул взглядом бескрайние снежные просторы. Ощутил себя героем боевика в тот момент, когда персонаж выходит из тюряшки с надеждой на новую жизнь, ежится от пронизывающего ветра, стоя на пустой парковке. Потом видит братишек, приехавших его встречать, и, как правило, новая жизнь не наступает, возвращается старая и только приносит еще больше проблем и испытаний. Но это потом. А сейчас я настолько рад был увидеть буханку с дремавшим в салоне Захаром, что не променял бы ее ни на какой Феррари. Пусть даже за рулем сидел бы Шарлиз Терон. Черт, ну как же я был рад видеть железного человека. А он меня? Как там говорят? Счастье – это когда тебя понимают? Так вот, когда встречают из инквизиторской тюряги, это еще лучше. Что-то быстро ты. Железный человек выбрался наружу и сгробастал меня своей клешней. Отца твоего мы в первый раз дольше ждали. А где все? Спросил я. Заглянул в салон и принюхался, уловив остатки жареных жирных пирожков. И поесть есть что? Гидеон, Сергей и вместе с ними эта невоспитанная особа сейчас выполняют заказ ордена, доложил Захар. Он нехотя посмотрел на водительскую дверь и вздохнул. А еды нет. Надо в деревню заехать неподалеку. Может, я поведу? Научишь меня и расскажешь все по дороге. Я протиснулся мимо управляющего и залез на водительское сиденье. Уставился на приборную панель и уточнил. Здесь же не надо какую-то очередную сертификацию проходить. Никакой имперской моторной инспекции нет? Я не понимаю, о чем ты. Захар протянул мне кристалл управления. Но я рад, что ты предложил. Обучение заняло ровно 10 минут. Поместить кристалл в специальную выемку, активировать и почувствовать связь с мотором. Последнее оказалось довольно проблематичным. Хотя чем-то было похоже на считывание ауры человека. Принцип тот же самый. Только в момент, когда основной кристалл мотора отзывался, связь нужно было закрепить. Я чувствовал ауру УАЗика, но также чувствовал что-то еще, неясную тень, эхом окружающую кристалл. Насколько это нормально, я понятия не имел. А спрашивать у Захара не стал. Успеется. Сосредоточился, сфокусировался, и с восьмой попытки машина завелась. Прям как на права в своем мире сдавал. В том смысле, что с восьмого раза. По кузову пошла легкая вибрация, и я положил руку на камень управления. Все, как учил Захар. Чуть прижать, пальцы должны сцепиться с неожиданно мягким камнем. А дальше действовать, как большим джойстиком. Ну, погнали! Со стороны все выглядело так, будто я с автомата пересел на механику. Все время дергался, пытаясь привыкнуть к отклику кристалла. Пару раз вообще заглох. Но постепенно, то съезжая на обочину и давя кусты, то виляя по дороге, приноровился. Даже Захар перестал скрипеть и хвататься за сердце каждый раз, когда ветка или целое дерево метило в новенькое лобовое стекло. Рулить было прикольно, но необычно. Очень не хватало привычной позы, когда локоть в окне, правая рука на подлокотнике или держится за ручку переключения передач. А ты откинулся и небрежно подруливаешь двумя пальцами. Но уже километров через 100 и пару остановок на поезд да помыться. Приноровился и погнал бодрее. «Захар, ладно тебе уже. Не так уж и плохо я еду», — укоризненно сказал я и посмотрел на бледно-зеленое лицо управляющего, вцепившегося крюком в ручку на двери. Похоже, заело там где-то. А то он давно бы уже выпрыгнул. «А что укачивает? Так я говорил, что рассольник какой-то подозрительный». «Не гони так, и ямы лучше объезжать», — буркнул Захар. Он справился со стеклоподъемником и высунулся подышать в окошко. «Верст через 10 развилка будет. По указателю на Томск сворачивай». «О, нас ждет местная столичная жизнь? У нас время-то есть?» «На гулянке времени нет», — резко ответил Захар. «В город не поедем, по окружной уйдем. Заскочим в Белый Яр и потом сразу на Кузнецк. Наши там». «Что за заказ? И вообще, дела как? Много проблем было со спецслужбами?» «Много. Забрали всех до, так сказать, разъяснения». Захар вытер испарину на лбу. «Побегать пришлось, пока я найти их смог. А дальше орден подключился. Спасибо Кравице Петровичу. Одна навела шороху среди охотников, а второй по своему ведомству. В итоге отпустили, но Петрович посоветовал залечь пока куда-нибудь в глушь и выдал заказ на охрану Исаевского карьера». «Это что?» «Группа старых шахт, где раньше смолу добывали». «И что там охранять-то тогда?» «Ну так открыли его заново», — ответил Захар. «Князь Исаев притащил из самой Европы ученого какого-то. Не помню, то ли химик, то ли геолог. Не суть. В общем, он пошуршал там и новую жилу нашел. Ее хотят отжать у него? Пусть бойцов наймет каких-нибудь. Орден-то здесь зачем?» «Затем, что деймосы на необработанную смолу летят, как пчелы на мед. Плюс карьер очень большой и очень старый. Там карьер – это не просто яма большая, он называется так только. Там много шахт, пещер, даже заброшенные деревни есть. Он 40 лет без дела стоял. Боюсь даже представить, какой гадости там поназаводилось. И не забывай, что там меньше 100 верст, до Енисейской губернии. Оттуда тоже дичь всякая лезет. Так, хоре меня стращать. А то я уже начинаю задаваться вопросом, чем мы там помочь-то сможем одним отрядом. Почему одним? — удивился Захар. Я так понял, там еще есть народ. Но мы договорят там сейчас с всем отрядом. А, ну это, конечно, меняет расклад, — улыбнулся я. А в Белый Яр зачем? Снарягу обновить? Нет, — помрачнел Захар. Дантист весточку передал. Просит, чтобы ты зашел. Я прикинул, сколько у меня денег после уплаты штрафа. Почти половину платежа на руках. Но время еще было. Прям просит. Или это ты так мягко фильтруешь? Просит пока что. Сказал, что дело какое-то есть. Но если не захочешь, поедем сразу на карьер. Он туда не сунется. Ну, раз просит, то не будем отказывать. Да и в магазин зайдем. Оружие мне раздобудем. Вдруг мы на карьере надолго застрянем. Захар спорить не стал. Молчал и всем своим видом, поменяв зеленый оттенок на красный, показывал, что идея ему не нравится. А потом будто спохватился, стукнул себя по лбу и полез в ящик, заменявший бардачок. Вынул оттуда сверток и несколько пачек с патронами. «Забыл совсем!» — Захар протянул мне сверток. «Я же подарок привез!» Я притормозил и принял тяжелый сверток. «Подарки я люблю!» «От кого?» «От Кравец!» «И Дашка еще поцелуй передавала!» — смутился управляющий. Только я на словах передам, хорошо? Я отмахнулся. Уже глаза загорелись, стоило только частично открыть подарок. У меня в детстве такой был, только с пистонами. И недавно от сектантов чуть не перепал, если бы не отговорили. И вот теперь он лежал у меня в руках. Наган. Видно, что не новый. Черный ствол, медный барабан, с одной стороны над рукояткой полуистертый штамп. Императорский Тульский оружейный завод. А с другой стороны, царапины в виде ряда перечеркнутых линий. Ну, если крыс стреляли, то маловато. А если прошлый владелец хотя бы заказы закрытые отмечал, то и неплохо. Боевая пушка. Я глянул через ауру и почувствовал тепло, уверенность и спокойствие. Видать, тот самый эффект от намоленности, про который как-то рассказывал Гидеон. Я поковырял его со всех сторон, изучил семиместный барабан, взвел курок. Моих скромных знаний об оружии хватило, чтобы определить наган как одну из первых версий, в том числе известную как солдатскую. В общем, полить очередями не получится. Ударно-спусковой механизм одинарного действия. Но это уже прорыв моей скорострельности в сравнении с крынкой. Я прижал револьвер к груди и зажмурился. За пару мгновений пересмотрев все любимые советские фильмы. Ну все, власть меняется. Я теперь неуловимый мститель. Кобуры нет. Бросил Захар, чем вывел меня из радостного транса. Зато есть 3 пачки патронов. Разрывные, зажигательные и обычные. Они чуть слабее, чем у крынки, но и цена поинтересней. Ты в порядке? Взгляд туповатый какой-то. Захар, спасибо! Это настолько классный подарок, что я даже готов сам тебя расцеловать, чтобы ты и Дарье, и Ольге обратно привет передал. Захар шутку не оценил и смылся наружу, якобы размять ногу. И пока он прогуливался вокруг, я проверил наган, отстрелявшись в сухое дерево. Курок туговат. Палец с непривычки подустал его взводить. Но и это не оказалось проблемой. Прицельная дальность, как у обреза, а то и лучше. Но спуск жестковат, что опять же с непривычки мешало метко бить. Зарядка, конечно, не скоростная. Откинул защелку и запихиваешь по одному патрону, поворачивая барабан. Разрядка еще медленнее. Стреляные гильзы через одну норовили застрять, и в помощь тогда шел шомпол под стволом, который легким движением руки превращался в поршень-выталкиватель, и дальше опять по одному. Но даже без правила, что дареному коню в зубы не смотрят, я был в полнейшем восторге. Плюс в барабан можно было зарядить разные патроны, и прокручиваю выбирать подходящий под ситуацию. Так что одними поцелуями у меня сестры не отделаются. Проставиться нужно будет точно. Но сперва пришлось встретиться с другими сестричками, с Лейлой и Тори, которых, по мнению Захара, можно было найти в одном большом доме с вывеской «Зубные врачи для бедных» на окраине Белого Яра. Буханку, как и Захара, мы сочли слишком приметными, и они остались на въезде в город. Дальше я пошел сам, стараясь лишний раз не отсвечивать, но с любопытством разглядывая город. Жизнь налаживалась. Я бы даже сказал, что била ключом, кирпичом, досками и прочим строительным материалом. Горожане прямо какой-то социалистический субботник организовали. Пока шел мимо, смотрел, как те чистят, строят, вывозят мусор, что-то красят, вставляют окна. Помимо бурной деятельности, в глаза бросились двойные ряды фонарей со святым светом и несколько свежепостроенных вышек с вооруженными людьми на перекрестках и оборудованные из мешков огневые точки на крышах. В какой-то момент я заблудился. Но первый же встречный указал, в какой стороне зубоврачебная клиника. К моему удивлению, она оказалась не просто ширмой, а самой настоящей больницей для бедных, мерзнущих в очереди на улице. На углу дома стояла металлическая бочка, из которой выбивалось невысокое пламя, но там стояли всего два человека. Остальные хоть и мерзли, но старательно обходили бочку по широкой дуге. Когда я подошел поближе, то узнал своих старых знакомых, и сразу стало ясно, почему все именно так. Две суровые фитоняши, косящие то ли под самураек, то ли под ниндзя, встретили меня угрюмым молчанием. Что-то не задалось у них. У одной рука на сгибе в жесткой повязке, у второй пустые ножны за спиной. На мою улыбку не отреагировали. Молча обыскали и, не дав погреться, в обход очереди проводили в клинику. Нечаев, он же дантист, он же глава группировки «Томские зубодеры», оказался реальным стоматологом. Ну или хирургом-зубодером. Если в этом мире уже есть деление на хирургов, протезистов, пародонтологов и прочих зуботологов, в этом я был не уверен. Зато на все 200% знал, что не хочу попасть сюда на прием. Сама клиника больше походила на парикмахерскую. Несколько кресел вдоль стены в общем зале. В каждом сидел человек. И вокруг суетились люди в белых халатах, в том числе и Нечаев, больше похожий на мясника с закатанными рукавами и забрызганным кровью фартуком. Он заметил нас, махнул рукой, чтобы подождали, и резко цапнул каким-то пыточным инструментом зуб у пожилой женщины в кресле. Вот ведь садюга чертов! А женщина, когда у нее шок прошел, еще и спасибо ему сказала. Но как бы все эти бедолаги ни были благодарны за бесплатную медицину сомнительного качества, отблески ауры говорили, что счастья в этом доме нет. Темная энергия кровавым маревом поднималась над полом, трепетала и тянулась к рабочему креслу Нечаева. Единственному, где были кожаные ремни на подлокотниках и стальная конструкция для фиксации головы. Похоже, что свои теневые дела здесь решали, не отходя от кассы. Только в нерабочее время. «Матвей, рад тебя видеть!» Дантист помахал мне щипцами в окровавленной руке. «У тебя зубы не болят? Может, подлечить? У нас тут очередь накопилась. 2 недели не работали. Сам понимаешь, что тут в городе творилось. Но тебя без очереди пропустим, а?» «Нет, спасибо, я чищу 2 раза в день», — натянуто улыбнулся я, мысленно поставив себе галочку при первой же возможности купить зубную щетку. «Вызывали?» «Ну зачем так официально?» Нечаев позвал на свое место подмастерье, улыбнулся следующему пациенту и подошел ко мне. «Есть просьба одна под твои навыки. У меня украли кое-что. Черная барыня. Слышал про нее?»